Это хорошая традиция, начинать рабочую неделю с нормальной пьянки. Мне она нравится, сказал Саша Барыкин. И мне, подхватила Людмила Барыкина, кружась под звуки стринга и лай собак. Хорошо поработали, почему бы не расслабиться, пожал плечами я. Да, что мы там наработали, каша в голове, скривившись словно от кислятины, сказал Буйнов. Как мы хоть называться станем? Есть имя для группы? Есть, сказал я, земляне. Причем, название тоже согласовано с Москонцертом. Так мы, что, от Москонцерта работаем? Удивилась Людмила. Вы, да, подтвердил я, пока не закончится мой контракт. А контракт годовой, вы у меня в аренде. Причем, вы все-таки определяетесь четче, потому, что через месяц по условиям контракта вы никуда деться от меня не сможете. Только в случае форс-мажора. А это как? Спросила Людмила. В случае гибели, хохотнул Виталий Квалитов. Он уже был в курсе условий контракта. У меня сын часто болеет, грустно сказала она. Он с мамой моей сейчас. Хочешь, подлечим его здесь? Спросил я. Что у него? С легкими вечные проблемы. А заработки такими же останутся? Спросил Пузырев. Нет, это мой вам усиленный паек. Суточные у вас по контракту 200 фунтов в неделю. В Союзе вы снова попадаете на ставку Москонцерта. Хождение валюты в СССР запрещено, а рублей у меня нет. Что нам организуют ваши начальники, то и получим. Однако, до этого еще дожить надо. Я остальным ребятам не говорил, но после месяца репетиций, мы сделаем небольшой перерыв, во время которого вы скатаетесь домой, отвезете подарки. Там я порешаю кое-какие вопросы с вашим Москонцертом и вернусь в Париж. А вы вернетесь сюда чуть позже, в конце октября. Тут мы с вами закончим оттачивать программу и числа 10 декабря вернемся в Союз. Как раз закончилась одна сторона альбома, я встал и перевернул диск. Суточные такие же ждать? Спросил Барыкин, запивая вопрос вискарем. Такие же, Саша. Но за такие суточные я из вас всю душу выну. Столько не получают даже полицейские в Париже. И такие деньги, только для вашего рывка. В дальнейшем, что заработаем, то и будем есть. Вернее, что вы заработаете, на то и будете существовать. У меня имеются иные доходы. Это чтобы между нами не было недопонимания. Тут, я ткнул пальцем в пол, настоящий социализм. От каждого по способностям, каждому по труду. Пашем и стараемся. Стараемся и пашем. Все, что наработаем, запишем и отдадим в печать. Все, что издадим здесь, наше полностью. Мои 50%, вам по 10. Это, замечу вам, много. Через 3 недели откроете счета и можете положить оставшуюся валюту здесь, чтобы не отобрали там. На них же пока пойдет гонорар от продажи пластинок. Круто. Не выдержал Виталик. Можете оставить деньги в фонде, тогда про них вообще не узнают в Москонцерте. Где и кому надо, естественно, будут знать. Мы посмотрели на переводчицу. Ксюша даже не зарделась, а только кивнула. Если можно, я бы открыл счет в банке, сказал Буйнов. Дело в том, что по предварительной договоренности мой фонд в Москве откроет валютный счет и получит возможность конвертации валюты в рубли. Вы сможете вывести фунты в рубли или купить на них что-нибудь за границей. Мы это обязательно организуем. Мне и самому придется долгое время жить в Союзе, а без некоторых продуктов или вещей я уже не могу. Думаю, мы организуем небольшой коммерческий магазинчик. Ребята изумленно переглянулись, а я решил пояснить. Вы оставите деньги в фонде. У вас будут на руках фондовские чеки, которые вы сможете в Москве обналичивать или реализовать по-другому. Со счетов в парижском банке снять деньги будет сложно. С ваших счетов по вашим письменным ордерам деньги будут перетекать на счет фонда, а с него на счет внешэкономбанка в Москве. Понятно? Наконец-то все понимающие закивали. Тут поднял руку Леша Пузырев. Слышь, Пьер, а группа «Земляне» то уже существует. При Доме культуры имени Феликса нашего Дзержинского в Питере. Они распались, правда, этой весной, но соберутся, наверное. Да, пофиг, пожал я плечами. Моя группа «Земляне» зарегистрирована в Москонцерте еще в мае этого года. Хотят играть, пусть играют. Страна у вас большая, но, ты сам сказал, что они распались. Ну да, распались. Только их администратор набирает сейчас других музыкантов. Я знаю его, это Андрей Большев. Он и меня к себе звал, но я сюда уехал. Он Вовку Киселева подтянул из группы «Апрель». Вовка не хочет свое название менять. Спорят они, наверное, до сих пор, как называться будут. Вот и пусть называются «Апрель». Хорошие названия, дернул плечами я. А мы будем землянами. «Ну, да», — хохотнул Буйнов. «А были еще россияне. Это, вообще не наши», — улыбнулся я. Закончилась вторая сторона альбома. «Вот, вещь», — со значением в голосе сказал Саша Барыкин и вздохнул. «Пишут же люди музыку. Им разрешают ее писать и играть», — сказал Буйнов, так вздохнул, что покачнулась ткань, прикрывавшая барабаны. Я посмотрел на них и, подумав, сказал: «В Союзе тоже грядут перемены. Олимпиаду в Москве проведете, много гостей из-за рубежа приедут. Вот, меня пригласили свои песни спеть, вас разрешили привлечь к концертам. Главное, чтобы потом не привлекли за сотрудничество с иностранными разведками», — буркнул Барыкин. Переводчица нахмурилась. Я хмыкнул. «Не привлекут. По сути, вас выбрали, чтобы вы показали, на что гораздо советские рок-музыканты. Рок-музыка у нас запрещена. Даже слов таких произносить нельзя», — продолжил спорить Барыкин. «Музыка музыки рознь. Вон взять, к примеру, Мика Джаггера. Он опустился до того, что решил сыграть в каком-то фильме сатану. Это нормально? Или другие рок-музыканты несут всякую похабщину и непотребство со сцены, жопы и гениталии показывают? Это же гадость. Для чего? Чтобы запомнили. Проще простого пукнуть на балу и прослыть поручиком Ржевским. Не так ли?» Все засмеялись. «Это точно. Поручик Ржевский, ходячий анекдот», — засмеялась Людмила. «Я правильно понимаю, что среди нас нет поручиков Ржевских?» — спросил я настороженно. «Нет, конечно», — сказал Виктор, вытирая слезы, выступившие от смеха. «Можешь, ты, Пьер, художественно объяснить?» «Так, художник, млять», — хрюкнул, давя смешинку, Буйнов. «Ну и хорошо», — облегченно выдохнул я. «Стараемся, ребята, чтобы наша музыка соответствовала образу современного прогрессивного советского человека». Все удивленно вылупились на меня, даже Ксюша. «Ну, ты и выдал», — крутя головой выдохнул Буйнов, — «как наш политрук в армии. Кстати, по-английски слово «земля» не произносится, как «йослингс», — сказала Людмила. Все замолчали. «Не говори никому, Людочка», — пробасил Буйнов. «А слингами чтобы не прозвали, пока мы, группа Пьера Деловаля». «Нам этого достаточно», — проговорил Саша Барыкин. «А по-французски «земляне», Тирья», — сказала переводчица Ксюша. «Тоже гадость какая-то», — скривился Виталик. «Мне нравится название «земляне» на русском. Земляне, инопланетяне. Почему у них название ни о чем? Pink Floyd, Deep Purple, вот что означает Led Zeppelin. Как ни переводили, фигня получается. А нам нужно, чтобы название имело смысл. Вон, Битлы взяли слово «жуки» и поменяли, сука, одну букву. Почему нам не назваться «жуки»? Ведь Битлы не поют про насекомых. Будут, подумал я, и жуки, и божьи коровки, и звери. Даже будет рок-группа с красивым названием «Ленинград», лидер которой будет петь матом и показывать со сцены срам. Много чего будет еще в этой России. Или нет? Будет, будет, скорее всего. Все будет то же самое. Отпускают вожжи коммунисты. Удержат ли? Вопрос. Как удержать птицу-тройку, несущуюся вскачь сброшенными возницей поводьями? Глава 17. В целом за 3 недели с десятком песен музыканты справились. Мы проводили в студии не по 9 часов, а с утра и до вечера. Я проигрывал партию каждого инструмента с определенного места партитуры. Музыканты смотрели на мои руки и повторяли вслед за мной. Пока я давал правильную аппликатуру одному, другие, вслед за мной, отрабатывали свои движения. Так получалось проходить один и тот же отрезок 4 раза. Помогало и то, что несколько видеокамер записывали, как играл каждый из нас, а потом на получасовых перерывах мы прокручивали видеозаписи сразу на 4 экранах через видеопроектор с жидкокристаллическими излучателями. Вообще, у меня в доме была куча видеоприставок JVC, куча видеопроекторов Rainbow, куча стационарных видеокамер высокого разрешения, расположенных по всей усадьбе. Стационарные камеры записывали каждый на свой бобинный видеомагнитофон. Для видеооборудования была отведена целая комната, названная нами видеостудия, где Леша Пузырев нарезал клипы и монтировал ролики. Получалось у него, скажу откровенно, так неплохо, что после просмотра первой, собранной им песни, мне захотелось сделать его штатным видеомастером. Иногда мы репетировали на улице, иногда выезжали в Париж с инструментами, и всегда с нами имелись видеокамеры. Пригодятся, я думал, для видеороликов. Так оно и получилось. Через 3 недели я купил билеты на чартерный рейс, и мы вылетели в Москву. Чартерный рейс был тем хорош, что вез туристическую группу, а у туристов, как известно, багаж невелик. Зато у нас было с собой и шмутья, и радиоаппаратуры предостаточно. Мне не было известно, что задумает Москонцерт. По идее, на время гастролей они должны будут передать меня в Росконцерта, занимавшийся гастролями зарубежных музыкальных коллективов в Российской Федерации, как и Союзконцерт в союзных республиках. У меня и контракт, на самом деле, был подписан тройственный, с Росконцертом и с Москонцертом. У Росконцерта своих артистов не было, он брал их по филармониям и отправлял на гастроли на запад наших, и завозил из-за рубежа чужих и тоже передавал их в республики. Вот поэтому я ехал в Москву с тревожным сердцем. Хотя, не только поэтому, ГБшная составляющая меня тоже очень напрягала. Полковник мне говорил, что я ухожу за кордон нелегально аж для всего комитета. Сейчас я перехожу границу официально и с поддержкой КГБ. Так вот, кто я теперь, по сути, я не понимал. Полковник мне сказал, вести себя так, будто я настоящий француз. Да и ладно, но, как я потом проявлюсь в своем первом образе Евгения Семенова, мне было непонятно. По словам того же полковника, который уже стал генералом, тому Евгению подняли по метрикам возраст до 17 лет, на момент моего перехода отправили на работу в закрытый НИИ лаборантом, провели заочное обучение в МФТИ и сейчас я мог перейти на очное отделение сразу на пятый курс. Такой вариант нами обговаривался, но сыграло то, что партийное руководство клюнуло на французского певца-музыканта, готового распропагандировать СССР на Западе, фактически за свои деньги издав альбом, посвященный Советскому Союзу и предстоящей Олимпиаде в Москве. Я даже обещал нарисовать на конверте пластинки «Кремль», для чего вез мольберт, краски и намеревался просить разрешения на пленер на Красной площади. Пока мои музыканты отдыхают и решают свои проблемы, я хотел сделать акварельные зарисовки Москвы, чтобы потом в Париже устроить свою выставку. А вообще-то, мне хотелось задержаться до ноябрьского военного парада, чтобы зарисовать его. В принципе, для того, чтобы отработать концертную программу, времени у меня было предостаточно. В конце концов, сыграем под фонограмму. Музыкантов я уже приучил, что иногда такими вещами можно и нужно пользоваться, чтобы не подвести зрителей. Всякое в жизни бывает, особенно, если у тебя по 4 концерта в день, как было у нас когда-то. Да, нас встретила представитель Росконцерта Маша, мы получили свой багаж и погрузили его в грузовик ЗИЛ. Автобус Лиас отвез нас, как сказала Маша, на нашу базу. Нашей базой, к моему удивлению и к еще большему удивлению моих коллег, оказалось МГУ, что на Воробьевых горах. «Пока вы будете обитать в помещении на сцене театра МГУ», — сказала Маша. «Охренеть», — сказал Саша Барыкин. «Отсюда, кажется, год назад, поперли какой-то авангардистский театр и сцена пока пустует. МГК распорядилась закрыть. А нас, значит, вместо них разрешили? Феноменально. Может быть, разрешат обкатать программу на студентах? Для того и поселили вас к ним. Готовы уже сейчас попробовать?» «Сейчас», — удивились все. «Готовы, готовы». Утвердительно покивал головой я, полагая, что для того, чтобы раскачать фойе театра МГУ, той аппаратуры, что он привез, вполне достаточно. Мне был прекрасно известна эта площадка, где мы когда-то в 90-х даже занимались карате. Сам зал театра был великолепен во всех отношениях, особенно своей акустикой, а вот фойе слегка эхонировало. Но ведь не обязательно вытаскивать аппаратуру в фойе. Пусть в зрительном зале слушают. Хорошо, что там театра нет, подумал я. Можно будет пульты настроить. Мы правильно поняли, что сейчас в театре мы будем одни. Да, правильно, сказала Маша. Можем договориться про общежитие. Я удивленно воззрился на представителя Росконцерта. Общежитие? Кому? Ну, вам. Или вашим товарищам. Вы же иногородние. Я обернулся к товарищам. Они прыснули, едва сдерживая смех. Я тоже улыбнулся. «А вы знаете, давайте», — сказал я, — «только у меня прописка парижская». «Ничего страшного, у нас в МГУ учатся и студенты из зарубежных стран». «Так вы из МГУ?» — спросил я, почему-то с облегчением. «Да, а я думал, из Росконцерта». «Я, комендант Дома культуры МГУ», — горделиво произнесла Маша, — «театр в моем заведовании». Кроме театра у меня еще спортзал и другие места культурного и спортивного пользования. Здорово. Вам же нужна комната в общежитии, общага МГУ, задумчиво произнес Виталик. Никогда там не был. Будешь, сказал и хохотнул Буйнов. Я пас, жена узнает, из дома выгонит. И я, пас, и я. Желающих получить комнату в общаге МГУ не нашлось. Ну, тогда и я пас. Отдельную комнату ведь не дадут на одного, Почему не дадут? Вы проходите по заявке Московского городского комитета КПСС. Распоряжение на 6 отдельных комнат в особом крыле общежития, предназначенных для особо важных персон. Обалдеть! Вырвалось у Буйнова. Особо важных персон. Кому сказать, не поверит. Тогда мне однозначно. И мне, и мне, и мне. А вы, Машенька, ничего не перепутали? Спросил я настороженно. Я никогда ничего не путаю. Так же горделиво произнесла комендант Дома культуры МГУ. Театр МГУ меня снова поразил величием и мраморным великолепием. Тут «Лебединое озеро» играть, а не рок, подумал я, взойдя на сцену и оглядывая зал. О, выдохнул я в зал, напрягая нижний резонатор. Охрененная акустика, восхитился Саша Буйнов. Тут, чтобы зал качнуть, и стоватников хватит. Пока студенты, тихо переговариваясь, рассуждая, кого это к ним занесло, затаскивали аппаратуру, мы осматривали сцену, ее каморки и гримерки со складом атрибутики. «Мест на 1000», — уверенно сказал Саша Барыкин, оглядывая зрительный зал. «Солидная площадка. Неужто разрешат шумнуть?» Тут появился Виталик, он оставался за старшего на разгрузке. «Закончили, шеф», — сказал он. «Никто не забыт и ничто не забыто. Грузовик отпустил. Все равно он, собака дикая, вести наши вещи отказался. Перегрузите в автобус. Мы уже договорились. Окей». Тут тимуровцы свою помощь предлагают в расстановке аппаратуры. Допустим, иногда бывает полезно. Пусть будут. Пусть фамилии напишут. Мальчишки, их было 10, потолклись в сторонке и принесли список. Я взял и спрятал в карман. «А вы что за группа?» – спросил один из них. «Что играете?» «Земляне», – сказал Буйнов. «Музыку играем. На ящиках бирки иностранные. Вы из-за границы приехали? Прямо из Парижа. Проездом в Казань», – буркнул тот же Буйнов. Ребята насторожились, а потом расплылись в улыбках. «Это вы 12 стульев цитируете?» – сказал один. «Гуманитарий, что ли?» – спросил Саша. «Филологи», – улыбнулся другой студент. «Вот повезло-то как сразу», – тихо проговорил Барыкин. «Может, вы еще и стихи пишите?» – спросил я. Ребята переглянулись. «Пишем, а что? Меня интересуют стихи без длинных слов». Без глубокого смысла и с запоминающимся рефреном. «Рефрен – это припев, что ли?» – спросил еще один, прокравшийся ближе всех ко мне. «Вы песни имеете в виду? Мы и песни пишем. У нас даже свой ансамбль был. Тут при театре. Ребята выпустились и закрыли его. Несите», – сказал я. «Но мы только из лучших стихов песни делаем. На мгновенную победу не рассчитывайте. А сами-то вы что играете? Синий-синий-синий, или увезу тебя я в тундру?» Пошутил кто-то из глубины студенческой толпы. «Мы играем свои песни. Свои песни не играют даже веселые ребята и самоцветы». Мои музыканты переглянулись. «Ладно, ребята, выступайте. Спасибо за помощь. Приходите на завтрашнюю репетицию и услышите, что мы поем». Ребята ушли. Маша, а там, в VIP-номерах, действительно прилично. Маша сначала не поняла, что такое VIP, а потом явно обиделась. «У нас международные делегации останавливаются и не жалуются. Извините, Маша, не хотел обидеть. Я про то, что нужно мне в гостиницу ехать. У меня номер забронирован в гостинице «Москва». Позвоните, что завтра вы купите. Или вообще откажитесь. Зачем вам оттуда сюда на метро каждый день добираться?» «Дело, говорит комендант, если тут работать, то общага – самое то место проживания. Но ведь мы не собираемся сразу впахивать. Все уставились на меня». А я задумался. «Предлагаю мужчинам собраться завтра, расставить и подключить аппаратуру. Не знаю, что придумал Росконцерт. Думаю, завтра все будет ясно. Но даже если ничего не будет, пока вы будете отдыхать, я настрою аппаратуру, свет. Хочу на 7 ноября тут остаться. 10 дней чем-то надо заниматься. Вас трогать желания не имею». Все обрадовались и заторопились в автобус, а мы с Машей пошли в сторону общежития. Я... Пообедав в столовой МГУ, больше похожей на ресторан, отдыхал в своем общажном люксе и почти дремал, когда зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал я и тут же зевнул. «Кто дремлет днем, не дремлет ночью?» — недовольно спросил голос генерала. «Почему поменял адрес проживания?» «Так, предложили двухместный люкс поближе к месту работы», — растерялся я. «А вы, разве не в курсе?» «Не в курсе. Скажи, чтобы пропустили. Вас не пускают?» Я фыркнул. «Тут строго. Слушаю, вахта», — сказали в трубке. «Пропустите этого человека. А как его фамилия?» — спросил вахтер. «Он сам скажет». «Понятно», — хмыкнул в трубку дедок. И я представил у него на голове фуражку с голубым околышком. Очень хорошо представил фуражку и зрачок его глаза, виднеющийся из-за мушки с целиком револьвера. Ха-ха. Генерал вошел и, к моему удивлению, приобнял меня. «Привет, привет, перекати поле. Или лучше, Фигаро». Тот тоже и пел, и плясал. Генерал сел в кресло, раскрыл портфель, вытащил и включил глушилку. «Так вот ты какой, Пьер Делавель», — проговорил генерал. «Отлично выглядишь. Спорт не забросил? Не е-е. Прет все так же. Если не пробегу в день километров 10, хотя бы ломает, словно от нехватки, ну вы поняли». «Понял, понял. Наши устали за тобой бегать, тоже уже в борзых превратились. Вижу я ваших, они не скрываются». «Не скрываются», — кивнул головой генерал. «Как идут дела по формированию банд-группы, рок-группы, товарищ генерал?» Укоризненно взглянув на него, сказал я. «Да, какая разница?» — махнул он рукой. «Все равно, бандиты вы. Вы еще хуже, диверсанты. Вот те здрасте», — всплеснул я руками. «Сами организовали, а сами отбояриваетесь? Не-не-не, я сидел бы сейчас в Париже и рисовал свои акварели, да музычку время от времени поигрывал, пластинки выпуская и денежку зарабатывая». «Денежку», — пробурчал генерал. «Все бы тебе денежку зарабатывать. Капиталист прямо какой-то. Ты где рос? А я же говорил, тлетворное влияние того мира, в который превратили СССР ваши коллеги. Там сплошной капитализм. Да и мы тут к тому и идем, похоже. Нет, я ошибаюсь». «Ладно, не умничай», — вздохнул генерал. «Еще не все ясно. А ты много будешь знать, скоро состаришься». Я поперхнулся водой, закашлялся и вернул стакан на стол. Это что, намек на мое здоровье? Поговорка это. Значит, слушай, действительно в кулуарах ходят слухи о создании подконтрольного управлению и неформальной организации, объединяющей такие банды, как ваша, только возвращенные на нашей, блять, земле. Таких, оказывается, тьма тьмущая. В каждой подворотне, в каждом доме культуры, даже в селах и деревнях на палках играют самоструганных. Эта организация вроде как должна сдержать самых буйных, то есть, они сами себя, вроде как должны задушить. «Херня это все», — сказал я. «Они придушат конкурентов, а сами станут жирнее в 3 раза. Вы будете думать, что вы контролируете их, а они будут думать, что им все сойдет с рук, и будут тоже давать подпольные антисоветские концерты, как и те, которых этот ваш рок-клуб будет гнобить и не пущать. Ты даже название знаешь? Я даже имена, фамилии и отчества знаю. Если эта неформальная организация появится в 81-м году в Питере, но он нахрен не нужен, этот ваш рок-клуб. Эти прикормленные вами твари станут кумирами в центре, а на периферии станут восприниматься, как боги. А потом будут хвалиться, что они, сука, боролись с коммунизмом. Этот ваш выкормыш Стас Намин, внук Микояна, вырастет в ярого антисоветчика и будет гордиться этим. Не надо запрещать играть другим. У всех должны быть равные возможности. Не создавайте дефицит. Что у вас за манера создавать во всем дефицит? Глава 18. Генерал помолчал, потом сказал: «Юрий Владимирович хочет с тобой встретиться». У меня самопроизвольно распахнулся рот. Это какой Юрий Владимирович? Ваш, что ли? Наш, товарищ лейтенант. Да вы охренели. Просипел я и впился ртом в стакан с водой, активно стуча о стекло зубами. Пока я пил и пил воду, генерал рассказал мне, что после 4-го курса МФТИ и окончания военной кафедры, мне было присвоено звание лейтенанта бронетанковых войск, и я был принят на службу в Комитет государственной безопасности. Мою подноготную вышестоящему начальству генерал вынужден был вскрыть, потому что так получилось. Спалился, мой генерал, короче. Как спалился, я тогда не знал, но погорел он, как говорится, на доверии. Однако за самоуправство его не наказали, а повысили и даже похвали. Так что ты, Пьер, не щемись. Юрий Владимирович в курсе всего и очень благодарен тебе. Он теперь на многое по-другому смотрит. Ты был прав, они пытались маневрировать в том, что творила антипартийная группа. Их вычислили, показали Леониду Ильичу, и сейчас постепенно изводит. А за технологии обещал представить к государственной награде. Так, что готовь дырочку. Ага, во лбу. Учеты у вас старые остались? Не-не, пересмотрели. Нелегалов всех перевели на закрытый учет, даже старых, перетасовали как колоду карт. Кого-то просто, как ты говоришь, отформатировали и законсервировали, и сделали это одномоментно. Брежнева перестали наркотой пичкать? Спросил я. Перестали, врачей отстранили. Через Щелокова Леониду Ильичу доложили. что, и со Щелоковым сговорились. Я почувствовал, как мои глаза вылазят из орбит. Сговорились, вздохнул генерал. Одно дело делаем. Да, ладно, опешил я. Неужто поняли, что из-за вашего противостояния? Поняли, поняли. Евгений, не заводись, охуть, прошептал я. Я совсем не ожидал, что моя жизнь так развернется. Совсем. Где КГБ, и где я? Зачем мне служба в КГБ? Спросил я. И как это возможно? Без меня, мен женили? Так получается, а ты бы хотел проходить по учетам, как агент. Раз уж раскрылась наша авантюра, то лучше уж так. Не хочешь же ты пойти в армию танкистом? Я, вообще-то, французский подданный, напомнил я. У меня паспорт французский. Напомнить, почем у нас бьют, женя. Перестань переливать из пустого в порожнее. Сам потом поймешь, что так, лучше всего. Уже через 3 года получишь старлея, еще через 3, капитана, потом, майора, ага, а потом, перевороты американцев в городе. От Брежнева получено разрешение вести оперативную разработку политбюро. Помогла твоя информация о предателях внутри партийного аппарата, а про Огородника разрешено снять фильм. Как ты и говорил, дело решили показать Юлиану Семенову, чтобы он написал сценарий. Мы не вмешивались в выбор сценариста, так само складывается. Но пока процесс не пошел, а по Калугину что-то сделали, по Калугину работают, по нему и по Яковлеву. Твоя справка о нем лежит в сейфе у Юрия Владимировича. Это у него настольная книга, он говорит, как и все твои другие записки о будущем. Надо же, я, наверное, книгу напишу с таким названием. Записки о будущем. Фантастическую. Вот, уйду на пенсию и напишу. А пророк-клуб, это ты зря. Есть мнение, что именно он снимет социальную напряженность. Это местные партийные бонзы из всего создают дефицит, как ты правильно сказал. У них сущность такая, закукливать ситуацию вокруг себя. Я читал записки и предложения сотрудника, закрепленного за музыкантами в Ленинграде, по команде Андропова, между прочим. Он сильно озабочен молодежным движением, то хиппи, то фашисты, то, сейчас, рокеры. Есть предложение, поступившее с самого верха, начать управлять этим процессом. Партия пытается спихнуть проблему на комитет, но это их работа. Есть мнение не заниматься музыкой, если нет идеологической диверсии, если внутри движения нет агентов влияния зарубежных спецслужб. Поэтому комитет не собирается создавать в Ленинграде ячейку капиталистического общества. Наоборот, я пожал плечами. Почему только в Ленинграде? Рок-клубы надо создать везде по Союзу. Понятно, что вы думаете, что в одном месте легче контролировать процесс, но нет, наоборот. Если где-то разрешено играть рок, а везде запрещено, то обязательно возникнут перегибы на местах. Пусть музыканты имеют возможность высказаться, а еще лучше, записаться. Вот это и скажешь Юрию Владимировичу при встрече. Собирайся, так вечер уже. Почти ночь, это нормальное для него время. Поехали. Глаза Юрия Владимировича сквозь затемненные стекла очков как ни странно не казались ни маленькими, как при близорукости, ни большими, как при дальнозоркости, и мне подумалось, что причина носки очков была иной, нежели плохое зрение. Видимо, из-за затемненных стекол очков, в кабинете руководителя Комитета государственной безопасности было очень светло. Так вот ты какой, Евгений Семенов, оракул будущего. Безо всякой окраски в голосе проговорил Андропов. «Здравствуй, молодец, что приехал». Я удивился. «А как иначе?» Андропов усмехнулся. «Иначе, иначе бывает, что не возвращаются. Сам ведь знаешь, читаю твои предсказания каждое утро. Как это у тебя получается, видеть будущее?» Я покрутил головой. «У меня нет ответа. Как и на то, что творится с моим телом. Ах, ну да, тебе же сейчас должно быть сколько?» 17, а выглядишь на 25. А ну, привстань, пожалуйста, попросил он. Я поднялся из кресла. Он оглядел меня и вздохнул. Хорошее тело, у меня никогда такого не было. В молодости упал в море за борт корабля, застудил почки. От них и пошли все болячки. Я знаю про все ваши болезни, Юрий Владимирович. Не будем о грустном. Начальник КГБ недовольно покрутил головой. Ты написал, я читал. 84-й год, совсем мало мне осталось, кому-то еще меньше, пожал плечами я, 70 лет, приличный возраст, мне, почему-то совсем не было страшно, я смотрел на высшее лицо зловещего комитета государственной безопасности и, почему-то, не боялся, ты жесток, покачал головой из стороны в сторону, Андропов, «У меня есть для вас предложение, Юрий Владимирович, кхе-кхе, от которого невозможно отказаться». «Вполне возможно», — улыбнулся я. «Дело в том, что у меня и группа крови изменилась. Первая положительная стала, а была вторая, тоже положительная. И я совершенно перестал болеть. С 74-го года не болел, а раньше в год по 3-4 раза. Легкие простуда, ангина, грипп. Специально проходил диагностику в лондонской клинике. Диагностика показала, что все органы работают, как часы. И что, я искренне рад за тебя. Кстати, вспомнил, в Афганистане, куда вы отправитесь в начале 80-го, вы подхватите грипп, который добьет ваш организм. С гриппом, оказывается, не так все просто. Есть очень сложные формы вируса, над разработкой которых, к слову, активно работают в лабораториях США. Не едьте в Афганистан, и вообще, предохраняйтесь. Есть аэрозоли, вдохнув которые можно очень сильно заболеть. Про аэрозоли я в курсе. Сами такое оружие разрабатываем. Так, какое предложение? Можно попробовать перелить вам мою кровь, сказал я. Хуже, точно не будет. А вот, лучше, вполне вероятно. ХМ. Юрий Владимирович встал с кресла и прошелся по кабинету. Возможно, возможно. Интересное предложение. Надо отдать твою кровь на исследование. Я покрутил головой. Не надо отдавать мою кровь на исследование. Или принимаете предложение и организуете тайное переливание, или я в эти игры не играю. Не хочу становиться подопытным кроликом. Что такое? Удивился Андропов. Почему? Что такого случится, если твою кровь исследуют? Я хмыкнул, улыбнувшись. Они сильно удивятся, и у ваших эскулапов возникнет много вопросов к владельцу такой крови. Потом они ведь начнут переливать ее свинкам, мышам и получат любопытные результаты, которые их еще больше удивят. «Какие результаты?» – спросил Андропов. «Результаты омоложения. Когда я узнал о том, что у меня изменилась группа крови, я попросил Джона Сомерсета провести испытания на некоторых его пациентах. Получилось то, что я и предполагал. Кстати, товарищ генерал тоже подвергся этому эксперименту, но не знает об этом. Как он, на ваш взгляд, выглядит?» Андропов крутнул головой, хмыкнул. «Да неприличие молодым. И это не пластическая хирургия, Юрий Владимирович. Интересно, я подумаю над твоим предложением, переговорю с генералом. Много ему перелили твоей крови? Около полулитра. Прилично. Не жалко крови для ГБшника?» Я прищурился. «Для будущего генсека, Юрий Владимирович, который постарается удержать СССР от развала. Однако, Леонид Ильич стал чувствовать себя значительно лучше. Сбудется ли твой прогноз теперь?» Я пожал плечами. «Кроме вас, там есть кому его травить. Он же все равно пользуется снотворными средствами». «Привык», — вздохнул Андропов. «Черненко, Тихонов, другие члены политбюро все ему снотворное носят. Цвигун, вроде, контролирует. Мы говорили с ним об этом. Надеюсь, не о суровом будущем СССР, именно о нашем суровом будущем и говорили, но не о твоих прогнозах. О них не знает никто. Кстати, давай поговорим, наконец-то, о том, ради чего я тебя позвал, о твоей работе. У тебя здорово получилось продвинуть микротранзисторные технологии. Если я правильно понял, и так говорят наши научные эксперты, это технологии не сильно удаленного будущего, но без их освоения что-то более новое не освоить. Но ведь тебе видны технологии дальнего будущего, или нет? Нет, сильно дальнего не видны. Наверное, все-таки я должен понимать принципы. Например, в голове есть информация о квантовых технологиях, принципы которых я не понимаю, а поэтому и реализовать не могу. Я почти не врал. Мозг моего реципиента хорошо воспринимал технологии 90-х годов, но категорически не воспринимал более современные мне, хотя разум воспроизводил какие-то схемы и даже теоретические выкладки. Откуда он, мозг, их брал, мне понятно, так как я лично в своей той жизни ни этих схем, ни справок точно не видел. Но об этом я молчал. Того, что я дал, пока предостаточно. Освойте. Не сможете освоить, зачем давать вообще что-то? Логично, логично, ответил Андропов, тяжело вздохнув. Осваиваем. Я писал, что очень важно освоить технологию резки кремния. Нужно бросить все силы на разработку резательной техники и соответствующего инструментария. Это кажется не главным, однако не главного в данном производстве нет. Что-то упустите, а потом будете стоять с протянутой рукой. И причем, надо разрабатывать пилы большого диаметра, до 400 мм. не останавливаться на достигнутом и ни в коем случае не почивать на лаврах. Те успехи, что сейчас делает ваша наука и техника, это мизер, по сравнению с тем, что надо сделать. Наша наука и техника, поправил Андропов. Чего? Не понял я. Ах, да, наша, конечно, не все в наших силах, но своих сотрудников, курирующих соответствующие предприятия, мы активизировали. Хозрасчет мешает, чтоб ему пусто было. Что нам мешает, то нам поможет, помните фразу из фильма, спросил я, имея в виду кавказскую пленницу. Объявите конкурс, назначьте премии. Не можем мы так вмешиваться в производство, скривился Юрий Владимирович. Поговорите с комсомольцами, коммунистами. Они – движущая сила. Ты серьезно так считаешь? – удивился Андропов. Конечно, – кивнул я, – даже с музыкантами. Дайте комитетам комсомола команду взять шефство над ними. Пусть работают с хиппи, панками, фашистами, дискутируют. Пусть они создадут площадки. Только не отпускайте их в свободное плавание. Там сейчас пройдет основная линия идеологического фронта. Она уже идет, это война, и, к сожалению, мы ее проигрываем. Готовьте молодежь. Если партия не может или не хочет готовить, готовьте вы. К сожалению, и у нас нет таких специалистов. Забыли коммунисты труды Ленина, Маркса и Энгельса. Извратили. В том-то и беда, Женя, что некому учить молодежь. Туда редко идут случайные люди. Это если на периферии, на заводах и фабриках, и то. А здесь все места заняты сынками и дочками руководителей, которых не заставишь учиться марксизму-ленинизму, и уж точно не отправишь дискутировать с фашистами или даже хиппи. А вот вы знали, например, как прошел первый рок-фестиваль в Соединенных Штатах Америки? Спросил я. Это какой, коммерческий или свободный? Переспросил Андропов. О, как, подготовились, значит, подготовился. Хмыкнул руководитель КГБ СССР. Да я перечитал все справки за последние 10 лет по этому, мать его, рок-н-роллу и хэви-металу, хотя у меня и других дел по горло. Веришь? Верю, Юрий Владимирович, но отмечу, что не ожидал. Ну, так и что, про фестиваль, а то, что информации о том, что на коммерческом фестивале 67-го года в Калифорнии спецслужбы США испытывали на своих гражданах наркотики в наших средствах массовой информации не было, как не было и того, что этим всем безобразием занималась недавно созданная ЦРУ и ряд тоже недавно созданных организаций, позиционирующих себя, как левые. Это так называемая франкфуртская школа, Тавистокский институт, Институт политических исследований и еще ряд других. ХМ. Странным тоном хмыкнул Андропов и с интересом посмотрел на меня. Откуда известно сие, тебе даже не спрашиваю. Скажешь, оттуда, как в бриллиантовой руке, так и скажу. Это, судя по всему, что-то из будущего, какие-то публикации. Что тебе еще известно про Вудстокский фестиваль? Финансирование фестиваля осуществлял Джон Робертс, владелец фармацевтической империи Bloodstock Drugs, базирующейся в Пенсильвании. Они и поставляли наркотики и другие сильнодействующие психотропные препараты. Это был проект ЦРУ МК-Ультра, имевший целью поиска и изучения средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах, в частности с помощью использования психотропных химических веществ, оказывающих воздействие на сознание человека. Вы должны знать об этом. Я посмотрел на Андропова выжидающе. Я знаю об этом, хмыкнул он. Странно, что ты знаешь это, но воспримем сей факт как данность. В 75-м году сенаторы инициировали расследование этой программы Конгрессом США. Но большинство документов уже было уничтожено. И что ты хочешь, чтобы мы об этом рассказали советским гражданам? Зачем? Чтобы прорекламировать наркотики? Чтобы уберечь от наркотиков? Это тоже проблема элиты СССР. Кстати, как с Высоцким? Что-то попытались сделать? Попытались? Андропов снова скривился. Еще в 76-м, когда он только начал, его взяли с кокаином. Сажать не стали, закрыли в клинику по согласованию с Мариной Влади, но он словно делает все специально, сейчас он перешел на морфий, ему нельзя играть в театре, проговорил я сокрушенно кивая головой, так и это говорили с ним, и Высоцкий этим летом ушел из Таганки, а Любимов, чтобы тот вернулся, предложил ему роль Свидригайлова в «Преступлении и наказании», охренеть, не выдержал я, они все вокруг него там. Что, его смерти хотят? Андропов пожал плечами. Артисты, мать их, странный народец. Они все поголовно или пьют, или на кокаине. и установка от Леонида Ильича этих народных наркоманов не трогать, даже за более серьезные преступления. Глава 19. Да, артисты особый народ, творческий. Система Станиславского, блять, она разрушает человека, убивает. Тот, кто ее придумал, враг человеческий. На Западе другая система, не сопереживание, а мимикрии, надевание масок, а наши рубит сук, на котором сидят. Вот и Высоцкий, загубит он себя, да и черт с ним, скривился Андропов. Кто он тебе, что ты за него так переживаешь? Ну, я не нашелся, что сказать, у него хорошие песни, народ будет помнить его долго, не думаю, все-таки он не Пушкин, поэт маргиналов и шизофреников. Все, хватит о нем, расскажи подробнее, что планируешь здесь, какие мысли. Твои предложения я читал, я дернул головой и хотел сказать, что, де, не вам писано, но о своем отношении к тому, как меня записали в чекисты, промолчал, рассказал о том, какую идеологическую диверсию хотел провернуть в Союзе. Юрий Владимирович одобрительно хмыкнул, услышав про создание отделения Фонда развития гражданских инициатив и рок-клуба. И какова миссия твоего фонда? Содействие развитию гражданского общества, поддержка гражданских инициатив в области социальной защиты населения, правового просвещения граждан, развитие культуры, искусства, науки, образования, отчеканил я. Дело в том, что листая записки из будущего, о, ты так называешь свои паранормальные способности, сразу чувствуется поэтическую личность. Мне, кстати, нравятся твои стихи. Простые, понятные, с хорошим смыслом. Продолжай, пожалуйста. Извини, что перебил. Ага, так вот, в Соединенных Штатах есть такой мерзавец. Сорос его фамилия, а зовут Джордж. Ага, бизнес-магнат, да. Так вот, этот Джордж в следующем году создаст в Штатах несколько фондов «Открытое общество». Фонды станут оказывать финансовую поддержку группам граждан по всему миру с заявленной целью содействия правосудию, образованию, здравоохранению и независимым средствам массовой информации. Будет иметь множество филиалов в разных странах и регионах, в том числе и в СССР. Заявленные задачи, понятно, ложные, истинные, переманивание научно-технических кадров, шпионская деятельность, создание агентов влияния и, в принципе, подрыв общественного устройства. Хорошо излагаешь, оценил Андропов и, хмыкнув, спросил, готовился, что ли, не без этого. Так вот, открывая филиал нашего фонда в СССР, мы перехватываем у Сороса инициативу и делаем ту же самую работу, только без негативных последствий для СССР. Мы сами будем давать гранты на научную деятельность, культурные проекты, медицину. ХМ, ты считаешь, Сорос, проект ЦРУ, спросил Андропов, однозначно, об этом много информации в будущем, тогда они тебя просто уберут, в смысле, ликвидируют, не будет смысла, я передам полномочия по управлению филиалом вашим людям, и сразу переведу большую часть средств фонда на московские счета. У тебя сейчас сколько денег, с интересом посмотрел на меня Андропов, не так уж и много, около 10 миллионов фунтов, лет на 10 хватит, а там видно будет, куда катится СССР. Все так безнадежно, снова скривился Андропов. По-моему, да, не победить вам пятую колонну. Там Яковлев, Калугин воду мутят. Слишком уж ваши ряды разобщены. Нет у вас того единства целей, которое есть у мирового масонства. Тебе известна цель, которую преследует мировое масонство? Усмехнувшись, спросил Андропов. Конечно, подчинить мир, разрушив государственные суверенитеты, и получить полный контроль природных ресурсов и рынков сбыта. ХМ, лаконично и вполне полно. Удивительно четко у тебя организован процесс смышления. Чувствуется инженерная логика, но ведь ты нигде ничему не учился. Британский колледж не в счет. Как так? Сам в шоке, усмехнулся я. Чувствую себя, словно в меня вселился чужой разум. Шизофрения? Не думаю. Это не раздвоение личности. Просто, словно меня напичкали знаниями и умениями. Причем, знания могут проявляться по требованию, но знания не разносторонние и не всегда глубокие, словно из публичного доступа, как из сети интернет. Знаете, что это такое? Теперь знаю. И да, твой куратор рассказывал про твои видения, а идея с фондом хорошая. Мы организовали тебе встречи с госконцертом, теперь еще организуем встречи с руководителями нашего фонда мира и с его учредителями. Там куча всяких комитетов. У нашего советского фонда мира бюджет, конечно, побольше твоего, но и задачи помасштабнее. Но, возможно, некоторые точки соприкосновения вы найдете. По крайней мере, бесполезными эти знакомства не будут. Тогда, мне бы желательно арендовать офис. Юрий Владимирович улыбнулся. Чем тебе театр в МГУ не устраивает? Занимай кабинет директора. Пока гостиницу «Космос» не построит. Это примерно к середине 79-го. Думали, то ты в нее въедешь. Но, хотя, обживайся в МГУ без оглядки на «Космос». Музыкальная площадка там отличная и публика изголодавшаяся по танцам. Опять же, гуманитариев много. Ты только не пугай их альтернативной экономикой и хард-роком. Постепенно вливайся в массы. Лилипутика своего играй, снег кружится. Лилипутика, удивился я, какой нам лилипутик? Нам еще наш репертуар репетировать и репетировать. Кстати, хотел попросить разрешения остаться до середины ноября. Конечно, оставайся. Тебе вообще пока не надо в Париж возвращаться. Там, когда узнают про твои дружеские инициативы в СССР, журналисты замучают. Папарацци всякие, ЦРУ. До конца года побудешь в Москве. Репетируйте тут. Потом огонек голубой с вами отснимут. Концерты дадите. И есть мнение, что рок-клуб мы создадим не в Ленинграде, а в Москве. Сейчас подумалось, что на базе театра МГУ будет самое то. Думаю, аудитории там для и для рок-клуба, и для дискуссионного вполне предостаточно. И режим пропускной жесткий. Лишние хулиганы и другие подрывные элементы не проникнут. Ты же писал о беспорядках. Вот мне и подумалось. С Виктором Васильевичем Гришиным поговорили. Это первый секретарь КПСС в московском горкоме. Обещал тебе в помощь инструктора горкома комсомола направить. Культ массовика. Пусть организовывает диспуты, встречи. А можно двух, да хоть пятерых. Твой бюджет, вернее, твоего фонда. Для дискуссий надо набрать профессионалов, например, журналистов-международников, политологов. Можно в печать давать отчеты о проведенных дискуссиях, с оценкой результата дискуссии. Где же ты оппонентов найдешь? Усмехнулся Андропов. Подготовим. У вас диссиденты есть? Диссиденты всегда есть. Начнем не с политики, а с экономики. Поднимем социальные вопросы. Пьянство, наркоманию, ВАТ. Там и поднимите тему Вудстокского рок-фестиваля. Эх, найти бы кого-нибудь из наших, кто был там, или не наших. Может, американских журналистов, из коммунистов или просто лояльных Союзу. А? Пусть расскажут о жизни в США. ХМ, интересная мысль. Я подумаю, можно из МГИМа выпускников к вам отправить. Правильно, а мы им вопросы позадаем. Кстати, полномочного представителя СССР ВАН Аркадия Шевченко 55, Аркадий Николаевич Шевченко, советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в 1973-1978 годах, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН в апреле 1978 года отказался вернуться в СССР из длительной служебной командировки в США. Первый перебежчик, советский дипломат, чиновник самого высокого ранга из числа перешедших на Запад в годы Холодной войны, в СССР заочно был приговорен к высшей мере наказания за измену родине. Взяли, вздохнул Андропов, с поличным взяли. Твой куратор и взял. Прямо в Нью-Йорке. Покололся, гад, там же. С 75-го года на США работал, стервец. Правда, мы его уже с 76-го вели. Близкий друг Анатолия Громыко, кстати. Да, сына министра иностранных дел, удивился я. Охренеть, и чего ему не хватало. В чистосердечном признании написал, что приобщившись к номенклатуре в 1973-г, он возненавидел режим, который действовал не в интересах народа, а лишь узкой группы партийной элиты. Стремиться к новым благам становилось скучно. Надеяться, что, поднявшись еще выше, я смогу сделать что-нибудь полезное, было бессмысленным. Перспектива жить внутренним диссидентом, внешне сохраняя все признаки послушного бюрократа, была ужасна. В будущем меня ожидала борьба с прочими членами элиты за большой кусок пирога и беспрестанная партийная возня. Приблизившись к вершине успеха и влияния, я обнаружил там пустыню. Сука, возмутился я, не хочешь жить в номенклатуре, поменяй работу, иди на завод. Расстреляли? Пока нет, вздохнул Андропов. Громыко, старший, землю роет. И что, выроет что-нибудь? Да роется, скривился Юрий Владимирович. Вообще, спасибо тебе особое за всех этим мерзавцев, что нам раскрыл. Мы тут тебе, звезду героя и орден Ленина у Леонида Ильича подписали, но не обессудь, вручать не буду. Только покажу, Чего? Мой рот раскрылся неприлично широко. Андропов достал из стола обычную картонную папку с тесеками, развязал ее, открыл, достал твердую грамоту, встал и зачитал. Президиум Верховного Совета СССР, читал Андропов указ, а у меня все тело покрылось гусиной кожей и стало так холодно, что челюсти мои застучали друг о друга. Вот блять, мысленно выругался я. При всем уважении, других слов нет. Нашел же время. Сердце чуть не остановилось. И это с моим-то здоровьем. Фамилия моя в указе не прозвучала. Сказано было просто, по представлению председателя КГБ СССР от 12 августа 1978 года. Служу Советскому Союзу, выдавил из себя я. Подпиши. Он положил на рабочий стол какие-то документы. Я сел на стул, склонился над ними, но ничего не увидел. Из моих глаз текли слезы. Культурная ситуация сегодня свидетельствует о том, что нация и национальная культура не являются высшей ценностью именно для тех деятелей культуры, которые определяли развитие главных эстетических направлений и формировали главные концепты современности. Мы можем назвать такие из них, как геокультура, метакультура, глобальная культура, а с 90-х годов навязчиво присутствовала концепция постколониального типа культуры, характерная для современной культуры после перестройки. Собственно, ДЖ Сорос и создавал те многочисленные институции, которые и реально повлияли на экономику и культуру новой России. Он не скрывал своих целей и задач. Характеристика советского общества как закрытого общества, тоталитарного типа, была тем ключом, который взламывал советскую идеологию. Вместо закрытого было предложено открытое, что само по себе привлекательно для большинства граждан. Но последствия открытости никем не были изучены, и никто из политических и культурных деятелей России не в состоянии был что-либо противопоставить антагонистической паре закрытое, открытое, об особом характере открытости русской культуры и философии как альтернативе соросовскому открытому обществу. К сожалению, никто и не вспомнил 56 К.А. Кокшинева, концепт «Русская культура и современные практики культурного наследования». Я проснулся в холодном поту. Перед глазами продолжали прыгать буквы, сложенные в слова, прочитанные мной где-то в году 23-го тысячелетия. Эти слова поразили меня. Они демонстрировали глубину падения нашего общества. Закрыв глаза, я дочитал. Национальными ценностями не был озабочен никто, кто решал, определял и направлял реформирование, перестройку, страны. Горбачев говорил как о ценности об общем европейском доме, не уточняя, где начинаются и где заканчиваются его смысловые границы. Политики-реформаторы не имели ни малейшей самоидентификации с Россией, мало того, в условиях России чуть ли не всякое политическое мышление превращалось в инструмент аннигиляции национального сознания. 57. Там же, меня пробил озноб, я понял, что костьми лягу, но Сороса в союз не допущу. Правда, он приедет в СССР только в 87 году, но до этого времени мне кровь из носу надо поднять национальный вопрос русскости и доказать, что советское общество не является закрытым. Миру доказать. Почему-то вспомнилась фраза из «Бриллиантовой руки». «У тебя на закрытый, а открытый перелом». Вспомнив, я улыбнулся. «Хрен им, а не СССР», — подумал я. Я позавтракал в университетской столовой и отправился в театр. «Позвоните Марине Петровне», — сказал довольно молодая вахтерша, всего лет 30 девушка, загорелая и с веснушками, вероятно оставшимися, как память от лета. «Хорошо», сказал я и протянул руку к ключам, на которых висели алюминиевые бирки, на одной из которых я увидел слова «гримерная», на другой «худрук», на третьей «директор». Всего ключей, сцепленных веревочкой, было штук 10. «Нет-нет, позвоните прямо сейчас», Марина сказала, что сама вас проводит. «Да что там провожать», отмахнулся я, «сам разберусь». «Не-е-е, так нельзя, там же имущество, акт приема передачи на ответственное хранение». То, все, я улыбнулся. Ах, да-да, забыл. Опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев, процитировал я ту же «Бриллиантовую руку». Это же классика русских. А вы, правда, француз, из Парижа приехали? Ага, проездом в Казань, вспомнил я вчерашнюю шутку. Девушка не была гуманитарием и на шутку отреагировала вопросом. Почему в Казань? Там, что, будет театральный фестиваль? Почему театральный фестиваль? Удивился я. Мы музыканты. А Маша сказала, что вам отдали наш театр. У вас музыкальный театр? Что-то типа того, неопределенно покрутив перед собой руками, согласился я. Пока мы разговаривали, вахтер набрала на диск у телефона 4 цифры и передала трубку, в которой мне послышалось. «Алло, мне, Хила», — сказал я. «Машенька, это вы?» «Я, Пьер. Вы долго гуляете по Москве и долго спите. А кто-то за вас работает?» «Кто работает?» — удивленно спросил я с одесской интонацией, перебив ее. Маша на некоторое время замолчала, потом продолжила. «Не покладая рук, работает. Я работаю. Мне из горкома партии в 9 часов привезли контракты, и я их уже с нашей стороны подписала. Между прочим, осталось подписать вам, и я сдаю их в канцелярию. Мне подойти к вам?» «Нет-нет, я сейчас приду. Буквально через 5 минут. Я тут, неподалеку. Ждите на вахте». Комендант и вправду, натурально прибежала через 5 минут. Я, ради интереса, засек время и удивленно вскинул брови, когда двери распахнулись и по гранитному полу зацокали машины каблучки. Комендант увидела мое движение тела в сторону руки с часами и покраснела. Сказали сделать быстро и сообщить в горком партии. У нас это очень серьезно. Они и так уже перезванивали. И там недовольны, что контракт еще не подписан. Недовольны, удивился я, рассмеялся и подумал, что с получением советского гражданства я пока повременю, а то еще в партию вступать заставит. «Не-не», — подумал я, — «уж лучше вы к нам. Пошлите, покажу вам помещение, ваше имущество, подпишем акт приема-передачи, опись протокол», — снова пошутил я. «Ага», — серьезно согласилась Мария Петровна, — «совсем у них тут с чувством юмора беда», — подумал я, — «хотя, на работе она, какие тут шутки, когда из горкома звонят». Глава 20. Что удивительно, контракт на аренду большого зала Дома культуры МГУ был составлен лаконично, но грамотно. В него были вписаны все реквизиты фонда Пьера Делавеля, которые я указывал в договоре с концертными организациями, временные рамки, ограниченные одним годом с преимущественным правом продления аренды. Стоимость аренды составляла 30 тысяч фунтов стерлингов в год. Дворец культуры и внутреннее убранство театра было выполнено в классическом архитектурном стиле. Мрамор, колонны, лепнина, арочные узорчатые потолки. В большом зале на потолке не очень низко висела огромная круглая люстра. Он имел сцену со зрительным залом на 800 мест с партером, полукруглой галеркой 58, галерка, верхний ярус зрительного зала театра, где расположены самые дешевые места, бильетажем 59, бильетаж, второй этаж сразу после бенуара, расположенный ниже нумерованных ярусов и амфитеатра, ложами 60, ложа, группа мест, отделенная от соседних боковыми перегородками или барьерами, и, мать его, бенуаром 61, бенуар, часть зрительного зала в театре, ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже. Короче, и сам дворец, и большой зал театра были шикарны. Как тут будут смотреться и слушаться наши музыкальные эксперименты, я, честно говоря, не представлял, но был благодарен Богу, что нас не заселили в здании на Герцена, где сейчас базировался студенческий театр, и которое ранее являлось храмом святой мученицы Татьяны. Вразумил Господь Бог Юрия Владимировича, что театр в храме еще куда ни шло, а вот сатанинский рок, это было бы чересчур. Да и я, хоть и являюсь убежденным атеистом, но не рискнул бы опоганить святое место крамольной музыкой. Да, председатель КГБ это, вероятно, просчитал. «Я познакомлю вас с директором Дворца культуры и коллективом», — сказала Маша. «О, как, — подумал я, — есть и директор, и коллектив. Видите, доброе дитя», — произнес я пафосно и трагически вздохнул. Комендант посмотрела на меня и прыснула в кулачок. «Ну, слава богу», — подумал я, — «хоть эта шутка не пропала в суе». Мы прошли по коридору, потом через мраморное колоннадное фойе, и Маша стукнула в дверь с табличкой «Директор ДК». «Входите», — сказали из-за двери женским голосом. Оказалось, что во Дворце культуры МГУ имеется штат методистов, культ массовиков и даже свой худсовет. Имеется и ежегодный план работы, который как раз и верстался на следующий 79-й год. Меня встретили очень приветливо и попытались напоить растворимым кофе, от которого я отказался, чем сразу вызвал к себе уважение. Кофе был, даже в Москве, дефицитом, но я и в своей жизни не пил растворимый. В мое время появилось много мелкомолотого, быстро завариваемого кофе, и здесь я приноровился измельчать зерна на кофемолках до такого же порошкообразного состояния. Оказалось, что только в этом и дело. И почему я раньше сам не догадался так молоть, не понимаю, но у меня с собой было Поэтому я достал из портфеля молот и смешанный из нескольких сортов кофе, и девушки с радостью и некоторой экзальтацией заварили его, наслаждаясь ароматом и вкусом, обсудили предварительный план работы, на котором уже стояла виза какого-то горкомовского партийца. План я вчера набил на пишущей машинке помощника Юрия Владимировича буквально за 20 минут. Мои руки уже привыкли к клавиатурам телетайпов и пишущих машинок, а потому получилось это у меня очень залихватски.